На другой день вместо Клеопатры пришла Хармиона, которую я не видал с той роковой ночи. Она вошла и остановилась передо мною с бледным лицом и опущенными глазами. Ее первые слова были горьким упреком. «Прости, что я осмелилась прийти вместо Клеопатры», — сказала она своим нежным голосом. «Твоя радость отсрочена ненадолго. Ты скоро увидишь ее». Я вздрогнул при этих словах, а она воспользовалась своим преимуществом и продолжала. «Я пришла к тебе, Гармахис, уже не царственный. Пришла сказать, что ты свободен. Ты свободен и можешь видеть свою собственную низость, видеть ее в глазах всех слепо доверявших тебе. Я пришла сказать тебе, что великий план, план, взлелеянный в течение 20 лет, разрушен. Никто не убит, только Сеппа исчез бесследно. Все вожаки заговора схвачены, закованы в цепи или изгнаны из родной страны. Их партия рассеялась. Буря, не успев разразиться, затихла. Египет погиб. Погиб навсегда. Его последняя надежда исчезла. Он не в силах более бороться. Теперь навсегда он должен склонить шею под ярмо и подставить спину под палку притеснителя». Я громко застонал. «Увы, я был предан», — сказал я. «Павел выдал меня». «Тебя предали?» «Нет. Ты сам предал всех. Как мог ты не убить Клеопатру, когда был с ней наедине? Говори, клятва преступник». «Она поила меня», — сказал я. «О, Гармахис!» — возразила безжалостная девушка. — Как низко ты пал в сравнении с тем князем, которого я знала. Ты даже не стыдишься лжи. Да, ты был опоен, опоен напитком любви. Ты продал Египет и свое великое дело за поцелуй развратницы. Тебе позор и стыд, — продолжала она, указывая на меня пальцем и устремив глаза на мое лицо, — презрение и отвращение, вот чего ты заслужил. Возражай, если можешь, дрожи передо мной. Познай, что ты такое, ты должен дрожать. Присмыкайся у ног Клеопатры, целуй ее сандалии, пока ей не надоест, и она не швырнет тебя в грязь. Перед всеми честными людьми дрожи, дрожи. Моя душа замерла под градом горьких упреков, ненависти, презрения, но я не находил слов для ответа. «Как же это случилось, — сказал я глухим голосом, — что тебя не выдали, и ты здесь пришла, чтобы язвить меня, ты, которая кляла, что любишь меня, ты женщина и не имеешь сострадания к слабости мужчины?» «Моего имени не было в списках», — возразила она, опуская свои темные глаза. «Это случайность. Выдай меня, Гармахис. Я любила тебя, это правда. Ты помнишь? Я глубоко чувствовала твое падение. Позор человека, которого мы, женщины, любим, становится нашим позором, прилипает к нам, и мы бесконечно страдаем, чувствуя его. Не безумец ли ты? Не желаешь ли ты прямо из объятий царственной развратницы искать утешение у меня одной?» «Почему я знаю, — сказал я, — что это не ты в ревнивом гневе выдала наши планы? Хармиона, давно уже Сеппа предостерегал меня против тебя, и я припоминаю теперь, ты предатель». Прервала она краснея, «и видишь в каждом человеке себе подобного, такого же изменника и предателя, как ты». «Не я изменила тебе». «Это бедный дурак Павел, который не выдержал до конца и выдал нас. Я не хочу слушать твоих низких мыслей, Гармахис, нет царственной боли». «Леопатра, царица Египта, приказала мне сказать тебе, что ты свободен, она ждет тебя в алебастровом зале». Бросив быстрый взгляд на меня из-под своих длинных ресниц, она ушла. И снова, хотя редко, я начал появляться при дворе. Но сердце мое было полно стыда и ужаса, и на каждом лице я боялся увидеть презрение к себе. Но я не видел ничего, так как все знавшие о заговоре исчезли, а Хармиона молчала ради своих собственных интересов. Итак, Клеопатра объявила, что я был невиновен. Но мой позор придавил меня и унес всю красоту моего лица, положив на нем печать измождения и горечи. Хотя меня и освободили, но зорко наблюдали за каждым моим шагом, я не мог уйти из дворца.